«Брат, ты настоящий ребенок», — ответил старый бродяга, останавливаясь на пороге пещеры и оборачиваясь к Дику. «Я старый добрый христианин, не ищущий крови других и не жалеющий своей для друга в опасности. Но я вор по ремеслу, по рождению и по привычкам. Если бы у меня опустела бутылка и пересохла во рту, я обокрал бы вас. Это так же верно, как то, что я вас уважаю и восхищаюсь вами. Возможно ли сказать яснее? Нет». И прищелкнув толстыми пальцами, он, спотыкаясь, исчез в густом кустарнике. Дик остался. После короткого раздумья он поспешно вынул бумаги, перечел их и спрятал в землю. Одну он решил взять с собой, так как эта бумага никаким образом не могла повредить кому-нибудь из его друзей, но в случае необходимости послужила бы свидетельством против сэра Дэниела. Это было собственноручное письмо рыцаря к лорду Уэсли Дейлу, посланное Строгмортоном в утро поражения при Райзингеме и найденное на следующий день Диком на трупе посланца. Потом Дик потушил костер, затоптал угли, вышел из пещеры и присоединился к старому бродяге, ожидавшему его под голыми дубами и уже засыпаемому снегом. Они посмотрели друг на друга и расхохотались. Так смешны и неузнаваемы были они в своих нарядах. «Хотел бы я, чтобы было лето и ясный день», — проворчал Лоулес. «Тогда я мог бы поглядеть на себя в луже. Многие из людей сэра Дэниела знают меня. Если случится, что нас узнают, то о вас, брат, еще пошел бы разговор. Ну а что касается меня, то не успели бы вы прочитать «Отче наш», как я уже висел бы на веревке». Они отправились в Шорби. Дорога в этой местности шла вдоль края леса и проходила мимо домов бедняков и маленьких ферм. «Брат Мартин», — сказал Лоулес голосом, совершенно измененным и подходившим к его монашескому одеянию, «войдем и попросим милостыню у этих бедных грешников». «Мир вам!» «Да», — прибавил он, — «вот чего я боялся. Я несколько отвык говорить по-монашески. С вашего позволения, добрый мастер Шелтон, я попрактикуюсь в этой деревенской местности, прежде чем рисковать моей толстой шеей, войдя в дом сэра Дэниела». «Но посмотрите, как превосходно быть мастером на все руки. Не будь я в свое время моряком, вы непременно утонули бы на доброй надежде. Не будь вором, я не мог бы раскрасить вам лицо. А не будь я францисканцем, не пой громко в хоре, не ешь плотно за столом, я не мог бы хорошо представиться монахом. И даже собаки открыли бы нас и залаяли бы на нас, как на притворщиков». К этому времени он подошел близко к окну фермы, встал на цыпочки и заглянул в него. «Ну, — крикнул он, — все к лучшему. Тут мы можем всласть испробовать наше умение притворяться и заодно сыграть хорошую шутку с братом Кеппером». Сказав это, он отворил дверь и первым вошел в дом. Трое молодцев из их отряда сидели за столом и ели с изрядной жадностью. Воткнутые в стол кинжалы, мрачные, угрожающие взгляды, которые они продолжали метать на обитателей дома, доказывали, что они добыли себе угощение скорее силой, чем получили его из любезности. В особенности враждебно они взглянули на двух монахов, вошедших со смиренным достоинством в кухню фермы. Один из них, а именно Джон Кеппер, по-видимому, игравший главную роль, немедленно грубо приказал им убираться вон. «Мы не нуждаемся в нищих!» — крикнул он. Но другой из товарищей,